И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа, Бога Израилева. И приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами во нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон пред жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу. Ну, давайте пока остановимся. Я немножко так разделил этот текст на две такие вот вещи разные, две позиции, два мнения, да. В первой говорится о молодости, да. То есть то, что предшествовало вот этой грандиозной постройке. А что же ей предшествовало? Смотрите, понесли ковчег Господень. И обратите внимание, все собрались. Соломон созвал всех старейшин, всех правителей, всех начальников, которые были по областям, да, иудейским, весь народ. И понесли, написано. Так, подняли священники ковчег. Понесли, а царь Соломон и с ним все общество Израилева шли перед ковчегом, принося жертвы. У меня вопрос. Знаете такое место в Библии, которое называется «Поражение Узы»? Да, вспоминаете? Да, там говорилось о том, что ковчег ехал на тележке, она наклонилась, и Уза коснулся, да, за что Господь немедленно поразил его смертью. Представляете? У меня вопрос тогда, кто сказал царю Соломону, что нужно поступать не так, чтобы не было поражения, как у Озы? Ведь дело благое было тогда. Давид хотел перенести ковчег завета к себе, в свой город. Правильно? Но что происходит? Откуда вот этот вот молодой человек вдруг исполняет все так, как написано? Почему он не хочет вот поступать так, наступать на те же грабли, да, вот как вот однажды поплатился его отец? И помните, там было в этой истории, что Давид не хотел нести ковчег завета, да, но когда он увидел, что этот ковчег и Господь благословляет дом человека, у которого он его оставил, тогда Давид решился принести. Но принести так, как написано было и заповедано колену левитов. Да? Со всеми, да, вот со всеми, это, слово забыл, необходимыми вещами, да, то есть как выдвинуть, как нести, там были специально сделаны для этого, там все написано, все расписано, как должны вести священники, что должен делать народ, что делать тот. И вдруг Соломон несет этот ковчег завета не так, как первый раз нес его отец, а несет его как положено по всем правилам. Почему? Да, вот у меня тема моей проповеди называется молитва. Да? То есть, почему? Да, Соломон не делает тех ошибок, которые делал его Давид. Молитва начинается с чего? С того, что мы становимся на колени. А когда мы встали на колени, то, о чем говорили сегодня братья, молитва продолжается ведь. Ведь то, о чем мы молились, оно должно исходить в наших мыслях, в наших поступках, в наших словах. Ведь правильно? И когда Давид молился и благодарил Господа, если прочитать его все псалмы, да, и что Господь ему говорит, что «Я устрою дом твой, я благословляю, благословлю так, что никогда не отойдет тот, который будет царствовать на престоле твоем, от чресла твоих». Да, и мы это знаем, что сегодня царствует Христос, род из рода Давида написано, да? И вот смотрите, что происходит, что Давид, когда молился, когда знал волю Божию, он опускал руки? Нет. Он делал так, как говорил ему Господь. И сын его, который встал на престоле его, после него, он поступал точно так же, как делал его отец. Да? Я не говорю о том, что Соломон отошел от Господа, да? Я говорю о том, что делал Соломон. И все это в молитвах. Иногда мы с вами молимся и не видим плода. Молимся о наших родных, о наших близких, о братьях, о сестрах. Мы иногда унываем от этого. Но Давид, когда ему было тяжело, обращался к кому? Опять же, к Господу. Простой пример. Мы похоронили две сестры, да? И та верующая, и та верующая. И та сказала своим родственникам, как ее похоронить, и та, как похоронить. Но одни похоронили по тому, как сказала мама, а другие нет, по-своему, так, как сказали люди. Да, так, как вот принято, как они объяснили, да? То есть, почему так происходит? Да? Почему Соломон вдруг поступил так, как вот отец о нем говорил, как молился о нем? Почему он не делал те же ошибки, которые сделал его отец? Да потому что Давид показывал ему. Он не только молился, да, вот очень важно, нужно и показывать. И Соломон делал, посмотрите, что написано, приносил жертвы он и весь народ израильский, но жертвы этих не сосчитать. Если потом, когда они освящали дом Господень, там было приведено сколько, там жертв, да, если дальше читать третью книгу Царств, там было написано, сколько всего они жертв принесли, когда освящали, то здесь в процессе не написано. То есть понимал Соломон, с чем он имеет дело. Он понимал, к кому он пришел и что он несет. И он прекрасно это показывал народу своему. Знаете, есть яркий такой библейский пример. Илия, человек Божий, который помолился, и 3 года не было дождя. И его преемник Елисей, который ходил с ним какое-то время небольшое, но можете себе представить, когда Илия спросил, что дать тебе, с чего ты хочешь, что Елисей попросил? В 2 раза больше того, что ты имеешь. Представляете? Это видя человека Божия, который молился, ему было иногда очень плохо. Он даже смерти себе просил. Садился, Господи, да мне лучше умереть, чем вот это вот нести на себе. Он как человек, как мы с вами, тоже иногда не можем понести, иногда унываем, огорчаемся, переживаем, находимся в каком-то вот состоянии таком-то. Уныние, да, вот. Но Илия обращался к Богу, и посмотрите, Елисей. Я, говорит, хочу в 2 раза больше. Илия говорит, ты не знаешь, чего хочешь. Ты не знаешь, что это не так легко. Но он говорит, все равно хочу. Да? Вот молитва, она начинается с того, что мы становимся на колени. Да? А продолжается, когда мы идем и делаем. И те, которые смотрят, да, вот опять вернусь к похоронам, свидетельство зятя. Он встал и сказал, это была такая теща. Да, он ее даже тещей не назвал. Я ее, говорит, и больше не мог сказать, да, очень любил он ее. Но по нему видно было, да. То есть, вот она молитва. Молитва может быть громкой, когда мы всех друг друга обвиняем и начинаем говорить как. А может быть тихой и жизненной. То есть по жизни. Как мы поступаем, как мы действуем и все остальное. Ученики Иисуса. Посмотрите. Все 12 апостолов, что с ними было? Кого-то они обвиняли? Да нет, они поступали так, как Христос. Ведь Он их учил 3 года. Они что-то не понимали, что-то недопонимали, да? Но когда Христа не стало, когда Дух Святой сошел на них, они поняли, что они должны быть похожими, они должны молиться и быть похожими на Христа. Ведь Он, написано, не знал покоя, постоянно к Нему приходил народ. Того исцелить, этого оздоровить, этому помочь, этому так, но никому не говорил, отойди от меня, не нужен ты мне. Нет. И по ночам написано, да, как в Слове Божьем там написано, восходил после общения с людьми, восходил на гору в едине помолиться. Попросить силы. Попросить силы дальше идти, дальше нести свой крест за нас с вами. А мы порой очень тяжелые, непослушные, я бы так сказал, вредные. Очень сильно вредные. Особенно я первый. Да? То есть, понимаете, Христос шел и нес. Он молился и делал так, как ему говорил Господь. Вот это шаги молитвы. То есть нужно обязательно не только молиться, но еще делать. И обязательно будет результат, как у Соломона. Да? Наши родные не будут делать тех ошибок, которые мы когда-то сделали. Да? Они будут смотреть на нас. Да? Здесь вот у нас золотая молодежь, да, представлена. В середине особенно, да? Золотая молодежь. Ну, по-другому никак. Ну, волосы золотые уже, да? Серебряные. Слава Богу, Господь благословляет вас и любит. Но не унывайте. Нужно вот дальше идти. И я верю то, что вот та сестра, которую похоронили даже вот не по, как она попросила, что ее родные придут. Да, мы просто будем дальше молиться, и обязательно Господь их приведет. Обязательно, потому что сестра за них переживала очень сильно и очень сильно молилась за них каждый день. Молилась за церковь, молилась за всех нас, даже не видя, но так представляя. Говорит, вспоминаю и представляю. Говорит, конечно, уже многих не знаю. Говорю, конечно, не знаете, столько лет не были в церкви. Но она молилась. Она верила. И вот дальше мы с вами как молимся и как верим, да? То есть как мы поступаем, как будем поступать. А дальше вторая часть. Давайте с вами читать. «И стал Соломон» с 22 стиха. «Воздвиг руки свои к небу и сказал: Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху, и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною так, как Ты ходил предо Мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине,

в чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтоб они были милостивы к ним. Ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя. Ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек через Моисея раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моления и прошения к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня. Руки же его были распростерты к небу, и стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одно слово из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был с отцами нашими, да не оставит он нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его, и уставы его, и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу, Богу нашему, день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу вашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». Аминь. Вот такая молитва. Большущая, большущая. Но смотрите, здесь перечислено все. Да, с чего Соломон начинает? Да, с чего? 23 стих. «И сказал: Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе». Есть куча псалмов Давида, когда он начинает прославлять Бога. То есть молитва начинается Соломона с прославления, как величествен, как могущ. Да, вот в одном из детских лагерей у нас была тема такая: «Господь в видимом творении». Да, и мы детям пытались показать Господа именно вот в том, что их окружает, то есть в природе, которую Он создал. И мы рассказывали им такие вещи, которые вот когда готовились, я даже никогда не знал, да, там. И дети такие: да ладно, не может быть такого, да. Это вот первый день, вот величие Божьего творения. Мы иногда не задумываемся, друзья мои. Вот я еду вот домой к себе, и у нас лес был, и там вот такая большая просека получилась, потому что стояли огромные сосны. И когда вот эти весенние ураганы на Москву наделали, они там очень много делов, так что огромные сосны просто падали, падали на дороги, да, и ломали все. Не это ли величие? Кто может устоять против этого урагана? Это и есть величие. И Соломон начинает с этого, говорит: Господь, Ты велик, Ты создал все. Да, мы порой просто об этом не думаем, не размышляем, но Господь все создал прекрасно. Да? И вот второй день был там у нас, мы рассказывали о том, что же произошло из этого прекрасного. Да, когда грех, когда человек согрешил. И мы там примеров показывали. Муравьи — здорово, хорошо. Смотрите, что с муравьями произошло. Да? Взяли бабочку живую, посадили на муравейник. Дети говорят: как так можно, если Господь так создал все прекрасно? Почему вот этот муравей, муравейник весь, да, эту живую бабочку, красоту Божью уничтожает? Да, то есть вот на этом. И мы иной раз этого не видим, не замечаем, но это все действительно Господь создал. И Соломон говорит: Славлю Тебя, Господи, во веки Ты велик, да, достохвален. Он Его прославляет. А дальше он говорит, благодарит Бога. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моего, что говорил ему, что изрекли уста Твои. Да? Господь что нам обещает? Жизнь вечную. Да? И в его молитве, в молитве Соломона все время такие слова. Если сердце их обратится к Тебе, помилуй. Сердце их обратится к Тебе, помилуй, прости, потому что нет человека, который бы не грешил. Но вот смотрите, Господь действительно услышал эту молитву. И мы сегодня имеем прощение в Иисусе Христе. Нету храма Соломона, нету, но есть Христос. Он говорит, я храм этот в 3 дня воздвигну. И Он его воздвиг. Для кого? Для нас с вами. Мы все что, праведники? Да нет. Мы все грешники. И я первый. Да? Мы все грешники. Но Господь говорит, если сердце твое прилепится, будешь всем сердцем славить меня, тогда я услышу. Тогда я приду к тебе, тогда я буду заботиться о тебе, тогда не будешь ни в чем иметь нужды, если прилепишься. Вот Соломон благодарит Господа, а дальше уже начинает молитву, прошение, прошение за народ свой, прошение за народ Божий, который согрешит. И Соломон говорит, точно согрешит. Да? Ведь точно согрешит. Кто из нас не согрешает каждый день? Не бывает такое. Обязательно что-нибудь найдется. Я когда заметил вот в посте в понедельникам, как церковь, да, прихожу домой, спокойный, почитаю, повалюсь. Целый день в посте, ведь на работе там это иногда вот удается почитать, помолиться, слава Богу. Домой приходишь, и обязательно кто-то из детей, вот, ну, обязательно что-то сделает такое, что раз, и накричал, думаешь, ну, Господи, ну, что ж такое? Вот мы такие люди, мы не можем, потому что грех живет в нас, вот она плоть, да, греховна. И Соломон говорит, но как только они раскаются, даже если ты уведешь их в другую землю, да, они не будут жить в своей земле, в своих домах. Но как только они вспомнят и раскаются в сердце своем, да, что, как вот этот вот пример Христос привел, помните, с блудным сыном. Опомнился, говорит, у моего отца столько, я здесь, пойду раскаюсь пред ним. Пошел, раскаялся, и отец что, отверг его? Нет. Никогда не поздно раскаяться. Никогда не поздно покаяться пред Господом. Господь никогда не отвергает. Это яркий пример такой, Иисус Христос ответил нам. И сам царь Соломон говорит, что просит за народ. Просит за иноплеменников. Ведь он знал, да, вот смотрите, что проговорит, если иноплеменник придет, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой. Да, то есть услышат обязательно. Мы сегодня услышали. Мы сегодня пришли к Господу Богу нашему, который нас сотворил, который нас любит, несмотря ни на что. И мы пришли, и Соломон говорит, прилепятся. Захотят узнать, что ты хочешь от них. Услышь их. Услышь их молитвы, помилуй их. Да? То есть смотри за ними. Услышь молитву покаяния народа твоего. Вот молитва Соломона. Да? И в конце он заканчивает. Опять прославляет Бога. Опять говорит золотые слова. Да? Что Господь велик. Да будет Он с нами. Да будет милость Его постоянно с нами. Да будет Он нашим Богом. Да? Осталось только одно. Да будет сердце ваше вполне предано Господу. Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». То есть Соломон молится Богу, чтобы народ сердце свое хранил по уставу и заповедям, да, как ныне. То есть вот это было золотое время, когда Соломон и весь народ израильский были преданы Господу. Да, это то время, когда Бог прославлялся, поэтому и написано, те жертвы, которые они приносили, не было числа. То есть вот это сердце благодарное, ну, не может перечесть, не может исполнить, там, вспомнить, кто, чего, как. То, о чем сегодня говорили братья. Да, вот я сделал столько, а ты столько. В благодарном сердце этого нет. Потому что вся слава Богу, вся благодарность Ему. Я сегодня, меня так Господь благословил. Интересно, когда ехал в собрание, ну, мужчина таджик, ну, таджик остановил, говорит, можешь подвезти? Я говорю, да не вопрос, садись, мне все равно машина пуста. И мы с ним ехали, разговаривали, познакомились там, где чего, как там, он там довез его. И уже когда он высаживался, я же говорю ему, слава Богу. Он говорит, я тебе заплачу. Я говорю, нет. Я говорю, во славу Божию. И он в конце меня поразила его фраза. Я, говорит, вижу, что ты ездишь. В следующий раз ты меня возьми ради Христа. Я говорю, ради Христа, с удовольствием. Понимаете, да? То есть даже он, будучи мусульманином, прекрасно знает, с кем он едет. Да, то есть, друзья мои, народ Божий, он и есть народ Божий. Да, и молитва, она, не забывайте, что встали с колен, она продолжается. Да, молитва продолжается, всю нашу жизнь с вами, она продолжается. Слава Богу, но вот этот вот стих 61, «Да будет сердца ваше вполне предано Господу». Не забывайте, да будут они преданы Господу. Аминь.